Верхом парикмахерского искусства считалось умение соединить прически элементы облака и дракона таким образом, чтобы присутствие дракона, скрытого облаками, только угадывалось. Считалось изысканным, если щеки женщины покрывали пудра и румяна, а губы были выкрашены помадой цвета спелой вишни. Китайские прелестницы носили в волосах цветы, украшали себя серьгами, декоративными шпильками и гребенками, кольцами и браслетами, а на шее носили золотой обруч с замочком, слывший талисманом долгой жизни. Они пользовались цветочной водой и ароматным мылом и, подолгу сидя возле курильницы, пропитывали свою одежду запахом дорогих благовоний. Этикет предписывал, чтобы лицо женщины всегда было бесстрастным, а движения сдержанными и плавными. Смеяться на людях, обнажая свои зубы, было признаком крайне дурного воспитания. Девушки в Китае еще и сегодня закрывают рот ладонью, когда смеются. Покидая внутреннюю половину дома, женщина должна была закрывать лицо рукавом или вуалью. Страница 546. Здравый смысл китайцев и их приверженность к вежливым манерам не позволили им превратиться в женоненавистников. Домашнее воспитание девочек, помимо обучения шитью и другим женским ремеслам, традиционно включало в себя и уроки грамоты, что давало девушкам доступ к знанию ритуала. В историю китайской литературы вписаны имена нескольких превосходных поэтесс. Наибольшей известностью среди них пользуется поэтесса сунского времени Ли Цинжао, которая была, кстати сказать, замужней женщиной. Гравюры, лубочные картинки и керамические статуэтки, имевшие хождение в народе, часто представляют образы женщин, уверенных в себе и сознающих свою женственность. Они лежат в непринужденной позе, весело улыбаются, танцуют или оживленно беседуют. Более того, в даосской традиции высшая реальность именуется матерью неба и земли, сокровенной женщиной, а мудрец даос уподобляется младенцу в материнской утробе, который не похож на других тем, что питается от матери. Целью же совершенствования даоса считалось обретение в себе женского начала. Что же касается конфуцианских моралистов, то они не уставали повторять, что женщины – существа инфантильные, легкомысленные, коварные, злопамятные, и что добродетель женщины – в отсутствии талантов. Этот миф мужского превосходства, насаждавшийся конфуцианизированными верхами, но в целом чуждой крестьянской среде, был реакцией на разложение патриархального уклада в условиях городского быта. За культом женского целомудрия и забинтованных ножек угадывается стремление искусственно стеснить свободу женщины, лишить ее доступа к публичной жизни городов с ее вольностями и соблазнами романтической любви. Страница 547. Женщины без семьи стояли вне общества. К их числу относились монахини, колдуньи, гадалки, всякого рода посредницы и так далее. Все они, по причине своего необычного положения и образа жизни, имели крайне сомнительную репутацию. Но большинство бессемейных женщин в самом деле были публичными женщинами. Среди последних тоже не было равенства. Громадная пропасть отделяла рядовых жриц любви, доступных для простых горожан, от вышколенных певичек, развлекавших богачей. В городах Старого Китая имелись и семьи, где девочек обучали разным искусствам для продажи их в дома знати и увеселительные заведения. Вообще проституция не столько заменяла или даже дополняла семейный быт, сколько являлась его зеркальным отражением. Она была, помимо прочего, знаком отсутствия подлинной публичности в традиционном китайском обществе, отчего и воспринималась как принадлежность какого-то другого, феерически нереального мира. Недаром дорогие публичные дома часто размещались в ярко расписанных лодках, и молодые повесы восторженно называли их «градом небожителей». По той же причине волшебный мир куртизанок был частью изящного образа жизни ученой элиты. Литература Старого Китая изобилует восторженными отзывами о куртизанках, досконально познавших секрет возвышенных чувств. «Она отказалась от всех роскошных и броских вещей», пишет об одной нанкинской гетерии ученый 17 века Юй Хуай. «Ее покои наполнял только аромат благовоний, да напротив курильницы лежали свитки книг. Она любила рисовать пейзажи и с необыкновенным искусством изображала древние деревья». Конец цитаты. Этот сугубо элитарный мир – был почти по-семейному интимен. Любители ветреной жизни имели своих избранниц среди весенних цветов, подолгу поддерживали с ними связь и даже могли брать их к себе в дом. Певичек приглашали на семейные торжества. Для молодых людей их общество было лучшей школой хороших манер. Одним словом, быт обитательниц расписных лодок воспроизводил общую для китайской этики коллизию церемониальной сдержанности и обостренной чувственности. То был как бы вывернутый наизнанку семейный уклад, и неудивительно, что ученым-авторам доставляло особенное удовольствие изображать певичек образцами добродетели. Эти женщины с умилением сообщают тот же Юй Хуай, стыдились выходить на сцену для представления, а состарившись,